«Легко вам говорить». «Перестань, Эш», — сказала Лусавен. Она приблизилась на несколько шагов, а звук ее голоса действовал как благотворный бальзам. «В мире полно таких людей, как он, людей, которые думают только о себе, людей, которые не хотят отвечать за своих близких, людей, которые не умеют любить». Эш повернула к Лусавен страдальческое лицо, все еще мокрое от слез, и проговорила, глотая слезы вперемешку со словами. «Тогда мне кажется, что я совсем, совсем такая же, как он, да?» Лусавен подошла и положила руку на ее плечо. Эш вздрогнула, но не отстранилась, даже когда Лусавен взяла ее за подбородок и подняла голову так, чтобы заглянуть ей в глаза. «Я в это не верю», — сказала она. «Откуда вы знаете? Вы даже не знаете меня». Но тут ветер откинул вуаль с глаз Лусавен, и в их глубине проскочила какая-то искра. В то же мгновение у Эш возникло ощущение, будто взгляд женщины проник в самую глубину ее существа, как будто она разглядела каждый шрам, каждую царапину, которую Эш усиленно скрывала за своими защитными стенами. Разглядела все помыслы и поступки Эш, оценила их и не осудила. «Ты делала ошибки», — сказала Лусавен. «И тебе не очень-то везло, но в глубине души...» «Что идет в счет? Ты добрая девочка. Этого для меня достаточно». Эш похлюпала носом и утерлась рукавом. И уже не протестовала, когда Лусавен притянула ее к себе и крепко прижала. «Этого должно быть достаточно и для тебя», — сказала Лусавен. Прошло какое-то время, прежде чем они продолжили путь. Лусавен сняла со своего браслета один из амулетов, каким-то образом привела его в действие, и на земле, покрытой вереском, появился небольшой столик, неровно приставленный к глыбе известняка, с двумя чашками чая и тарелкой с небольшими пирожками. Эш с благодарностью взяла чай. Голода она не чувствовала, но попробовала один пирожок, что-то вроде медовой ковришки с орехами, но из более крутого теста, и прикончила 4 штуки. Потом принялась была за пятый, но почувствовала, что уже не справится с ним. Лусавен стала рассказывать ей о своих птицах. Назвала их имена и показала, как приманивать их на руку или на плечо, чтобы покормить. Ворона звали Кифи, а ястреба — Ханрос, что означало, соответственно, доверие и мечта, как объяснила Лусавен. «Почему вы так назвали их?» — спросила Эш. «Чтобы не забывать, что нужно доверять своим друзьям, как самой себе, и что, когда дела обстоят не блестяще, можно мечтать и надеяться. Порой просто подумаешь о чем-нибудь хорошем, и обстоятельства изменяются к лучшему. Совсем как сбывается все наоборот».